Где-то восточнее вновь загрохотали выстрелы, и медведь вскинул руку в жесте «стой». Спецотряд немедленно залег на тропе, сливаясь с сине-желтой растительностью. Болт мысленно покачал головой. «Вот тебе и нелетная погода». А говорили, что в ареале теперь по этим дням тихо и спокойно. «Так спокойно, что 15 километров, 5-й час идем». «Неужели они до сих пор меня ждут?» — негромко произнес он, оборачиваясь к медведю. «Вряд ли ждут», — также тихо ответил здоровяк. «Они скорее уйти не могут. Зомби их блокировали, и теперь держатся на подготовленных позициях, ждут подкреплений». Он нахмурился. «Судя по тому, что мы видели, и звукам боя, эти подкрепления тоже попали в переплет». «Да, натворили вы дел», — хмыкнул Болт. «Какая каша заварилась. Кто бы мог подумать?» «Меньше надо чужими руками жар загребать», — зло прошептал медведь. «Хотелось по-быстренькому от зависимости избавиться, а заодно бросить тут всех остальных. Вот пусть теперь расхлебывают. Надо было сразу в сателлит возвращаться, а то жадность фраера губит. Жаль только, что Белова с Лозинским с ними нет. Вот ради кого я бы и сам вместе с зомби в атаку сходил». Отряды зомби хлынули в желтую зону еще вчера, привлеченные постоянными перестрелками солдат сателлита с боевиками других группировок. Теперь уже не приходилось сомневаться, что спецназ Рау не ушел от границы с наступлением ночи, как советовал Болт, и остался на месте, ждать то ли чуда, то ли у моря погоды. Что там произошло с отрядами конкурентов, можно было лишь догадываться, но они тоже не покинули тех мест. Может, поняли, что сателлитовцы все-таки отправили Болта за пнем и теперь ждут его возвращения и надеялись перехватить его с грузом. Может, дожидались агентурных данных или еще чего, но появившиеся из красной зоны подразделения вечно молодых навалились на всех сразу. Видимо, поначалу им дали серьезный отпор, ведь сил у границы было сосредоточено немало, учитывая совокупное количество боевых отрядов. Но зомби это не остановило. Они не только быстро вернулись большим составом, но и постоянно подтягивали к месту сражения новые подразделения. С полуночи ветер доносил то затихающие, то вновь разгорающиеся звуки боя с разных сторон. Как только спецотряд вышел провожать Болта до границы с Красной, то и дело приходилось в срочном порядке скрываться, чтобы не попасться на глаза идущим навстречу отрядам зомби. Пришлось даже вернуть на базу несколько человек, чтобы было кому держать оборону на крыше, если все пойдет совсем плохо. «Вижу цель», — тихо зашипела в ухе гарнитуры рации. «Филин выдает тепловые отметки. Левее 70. Похоже, еще один отряд, стволов 50. Идут быстро, лучше переждать здесь». «Принял тебя, Байкал», — ответил медведь и обернулся к Болту. «Валера, можешь определить? Они одни или где-то идут еще? Не хотелось бы оказаться зажатыми на тропе с двух сторон». «Один отряд», — сталкер прислушался к холодному дыханию берега. «Они нас не видят, а идут быстро потому, что за ними токсичное облако двигается. Очень большое. Лучше бы нам здесь подольше полежать, пока все это не уйдет подальше. И зомби, и облако будут пересекать тропу». «Стало быть, ждем», — согласился здоровяк и, выйдя в эфир, отдал короткую команду. Ждать пришлось почти полчаса, и как только токсичное облако освободило тропу, спецотряд ускорил шаг, стремясь наверстать упущенное время. Не надевший эмку Болт шел вместе с медведем в ядре группы. Всех вел Водяной, которого прикрывал Байкал, и сталкер с мрачным интересом поглядывал на странного проводника. Нет, парень был хорошим человеком. Оберег подтверждал это однозначно. Дело не в этом. В его голове засела какая-то ареаловская дрянь, которая медленно разрушала мозг, если не могла найти воды. А так как не отрываться от бутылки вообще Водяной не мог, то впитавшаяся в мозг составляющая ареала постепенно поглощала его жизненные силы. Это она давала ему возможность, подобно зомби, обходить аномалии. Парень вообще должен был зомбироваться, но по каким-то причинам ареал оказался невластен над ним и в отместку за это очень медленно, но неотвратимо убивал человека. Болт хмуро поморщился. Расправ. Что-то произошло с ареалом после дезинфекции. Раньше он убивать не стремился. Теперь же словно записал людей в заклятые враги, и выбросы другие, и звери лютуют. Прямо война. Пока дошли до границы с красной зоной, встретили еще два отряда вечно молодых, двигающихся в разные стороны. Зомби рассылали свои подразделения по всем очагам боестолкновений, а раз сейчас нелетная погода, то в зонах много сталкеров. Кто-то ведет старательские партии, кто-то пошел на поиски метов и икса. Кому-то из них тоже достанется, если вечно молодые заметят. Зомби не утруждают себя разбирательствами в ерундовых подробностях, вроде вопроса «кто виноват, а кто нет?». Болт коснулся рукой набедренного кармана, убеждаясь, что невидимка имеет надежный контакт с кожей. Сталкиваться с зомби в красной зоне совсем нежелательно. Там растительности в разы меньше, чем здесь, и прятаться гораздо труднее. «Впереди железная дорога», — сталкер коснулся плеча медведя. «Я чувствую бронепоезд, точнее оба сразу. Между ними не больше полукилометра. Стоят в районе боев. Красный дышит злобой. Синий далеко слишком. Не могу его зацепить. В общем, дальше лучше бегом, до самой границы». Спецотряд перешел на бег. Железнодорожную насыпь миновали спокойно, и вскоре перед бойцами эфемерно затрепетала прозрачно-непроницаемая призрачная завеса. Водяной остановился в 5 шагах от нее и наотрез отказался подходить ближе. Остальные последовали его примеру. Болт снял с себя рацию, вытащил из воротника гарнитуру и протянул их медведю. «В красной зоне оно без надобности», — объяснил он. «А лишний груз мне тащить не с руки. Репасов у меня на неделю, если хорошенько растягивать, но постараюсь вернуться до выброса. В эпицентре спрятаться негде. Единственный шанс — это быстро зарыться в землю. Но и это там не везде возможно. Короче, если через неделю не вернусь, можете больше не ждать». «Ты там аккуратнее». Медведь протянул ему свою ладонь-лопату и пожал руку. «А то я как ни провожу кого-нибудь в красную, так они постоянно в истории попадают». Здоровяк улыбнулся и легонько хлопнул его по плечу. «Удачи, Валера!» «И вам того же». Болт попрощался со всеми и шагнул сквозь подрагивающую призрачную стену. Оказавшись в красной зоне, он пошевелил ботинком по залитой оранжевыми брызгами фиолетовой траве, разгоняя местную синьку фиолетового же цвета, и опустился на очищенный клочок земли. 5 минут передышка. Еще пара шагов, и реалии красной вступят в полную силу во всей своей красе. Придется много бегать, так что лучше отдохнуть заранее. Он осмотрелся, прикидывая маршрут движения. Итак, ширина красной зоны пока неизвестна. Текущее время 11 часов, значит, у него есть порядка 10 часов светового дня. Сегодня 4-й день после выброса, и если все будет хорошо, то завтрашние сутки тоже можно записать в актив. Отсюда до Кидвы по прямой 50 км с небольшим. Главный вопрос, сколько из них он может пройти засветло. Ночевать в эпицентре негде, там вообще не стоит прекращать движение дольше, чем на 2-3 минуты. Разве что рискнуть укрыться в домах, если таковые остались после дезинфекции. Правда, в целесообразности этой затеи приходилось серьезно сомневаться. В деревнях живут унки. Их, конечно, гораздо меньше, чем домов, но это еще ничего не значит. Стало быть, все зависит от нынешней ширины красной зоны. Чем ближе удается подойти по ней к границе эпицентра, тем лучше. Интересно, насколько изменились ее размеры. Ширина желтой выросла на 6 километров. И это при том, что ее граница не двигалась почти год, упираясь в развалины пояса. Так, по крайней мере, объяснял медведь. Зато зеленая зона в момент дезинфекции едва ли не мгновенно увеличила свою ширину до 60 километров и за 2 года отросла еще на 25. Выходит, что совокупный диаметр эпицентра и красной зоны сейчас порядка 120 километров, и можно не сомневаться, что львиную долю этого пространства составляет именно эпицентр. Ладно, скоро все станет ясно. Болт поднялся на ноги и двинулся вперед. 30-градусная жара, словно отражающаяся от мутного желто-оранжевого неба, неприятно стесняла дыхание, и сталкер мысленно порадовался чудо-лекарством Айболита, серьезно облегчившим жизнь. Препараты из экстрасенсы действительно можно назвать волшебными. Неудивительно, что Рао сразу же начала с ними борьбу вместо сотрудничества. На Большой Земле в аптеках творится то же самое. Эффективные лекарства исчезают, прилавки ломятся от дорогостоящего и малополезного химического хлама, превращающего людей в этаких фармакологических наркоманов. Таблетки не торопятся вылечивать пациентов. Наоборот, пациенты ради лишнего грамма здоровья вынуждены покупать их чуть ли не всю жизнь. Отличный бизнес. Болт криво усмехнулся, машинально обходя медленно ползущее впереди сито. Что большое государство, что маленькое Рао, все едино. Сидящим у руля толстосумам плевать на обычных людей. Они борются за свои прибыли, а прибыли несовместимы с лекарством, полностью излечивающим человека за одно-два применения. Все так стремятся вырваться из реала. А вот он, Болт, даже рад своему возвращению сюда. Здесь его родина, какая бы ни была. Первый отряд зомби он встретил через полчаса легкого бега. Оберег на шее резко похолодел, сообщая о приближающейся опасности биологического типа, и Болт торопливо окинул взглядом заполненные хаотично движущимися аномалиями окрестности. Надо быстро смещаться с открытого места в заросли, но все видимые оазисы были заняты мутантами. А у кромки ближайшей растительности и вовсе расположился желудок, прикинувшийся кустом в ожидании добычи. Пришлось оббежать его с другой стороны и залечь прямо на багровой резине голой земли. Зомби показались через несколько секунд.